Мир вам, дорогие радиослушатели! Послание к филиппийцам – это послание радости. В прошлом, когда читалось Слово Божье, записанное в этом послании, в 4 главе, в 10 стихе, из 15 по 16 стих, мы обратили внимание на причину радости апостола. Сегодня выясним и другую истину, а именно – сущность радости. Об этом написано в 4 главе с 10 по 13 стих и с 17 по 18 стих. Прочитаем снова стих 14. «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби». Но в стихе предыдущем, то есть 13, он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И как мы заметили уже, апостол Павел как бы себя ограничивает словом «впрочем». Ибо если он был доволен тем, что имел, то почему он возрадовался дарами филиппийцев? Это объясняется очень просто. Апостол Павел обладал секретом правильной жизни пред Богом, о чем мы говорили в прошлой беседе, разбирая стих 12. Многие не постигли и не пользуются этим секретом правильной жизни. Человек в силу своей слабости больше внимания обращает на ценность дара, а не на давателя этого дара. И, конечно, если бы Господь Иисус Христос действовал по тому же принципу, то о бедной вдове, положившей только 2 лепты в сокровищницу, никогда в Новом Завете не упоминалось бы. Господь смотрел на сердце бедной вдовы, а не на ее деньги. Апостол Павел, подражая Христу, благодарит филиппийцев за их помощь, но, более всего, он здесь заинтересован не в их деньгах, но в чем? Прочитаем стих 17. «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода умножающегося в пользу вашу». Первое, на что мы обратим внимание, это слово «плод». Возрожденный человек, пребывающий в Господе Иисусе Христе, приносит плод Богу, как и написано. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Второе. Здесь говорится о плоде, умножающемся в пользу давателей, то есть филиппийцев. Действительно, есть разные плоды по качеству и по количеству. В Евангелии от Матфея 13:23 сказано следующее. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Апостол Павел не ищет личного благосостояния через получение большой помощи от филиппийцев, но ищет плода, умножающегося в пользу давателей. И знаете что, дорогие радиослушатели, читая 18 стих послания к филиппийцам в 4 главе, ясно видим, что желание апостола исполняется. То есть они щедро помогают апостолу. «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Эпафродита посланные вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». А если так, то плод их умножается. Они есть те, кто через апостола Павла вкладывает свои плоды в небесную сокровищницу, о которых у евангелиста Матфея в 6 главе с 19 по 20 стих сказано следующее. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут». Как великий Бог оценивает и смотрит на плоды действий филиппийцев. И благодарение Богу апостол Павел под воздействием Святого Духа дает некоторую характеристику этим плодам. В стихе 18 мы можем заметить 3 выражения: благовонное курение, жертва приятная и благоугодная Богу. Обратим наше внимание на первую фразу, как благовонное курение. Этим путем апостол характеризует их дар. Что это значит? Когда читаем книгу Левит с 1 главы 1 стиха по 5 главу 19 стих, мы видим постановление Божье, данное израильскому народу, какие жертвы они должны были приносить. Были жертвы всесожжения, жертва хлебная, жертва мирная, жертва за грех и так далее. Заметим также, что одни из них приносились как свободный акт поклонения пред великим Богом. Они были основаны на любви к Богу, благодарении Богу за Его заботу, и эти жертвы не только были как знак любви, благодарения, но и как знак посвящения Богу. Например, к таковым относится жертва мирная, о которой говорится в книге Левит 3:1-17. И великому Богу эта жертва была приятной, так как написано: «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Эта жертва – благоухание, приятное Богу». Левит 3:5. Почему? Она свободно возносимая жертва, приносимая на основании любви, благодарения и посвящения Богу. Таково же явление мы находим в послании к филиппийцам 4:18. Плод членов этой церкви вырастал на этой же основе. Второе выражение – жертва приятная. Говорит о том, что она, основанная на любви, благодарности, приятна Богу, и что Он ее воспринимает. Ведь были случаи, когда Бог не принимал жертву давателя. Так случилось с жертвой Каина, Бытие 4:1-7, и таково же явление мы читаем у пророка Малахии. Жертва филиппийцев была приемлемой Богом и, соответственно, приятной Ему. Бог видит нашу душу, наше доброе расположение и готовность подать. И благоволительно принимает это, как благовонную Ему жертву. Таково и всякое благотворение, когда оно делается с настоящим расположением сердца. Оно будет воспринято Богом. И третья фраза – это «жертва, благоугодная Богу». Когда мы проверяем другие места Священного Писания, где употребляется слово «благоугодность», то нетрудно заметить некоторые принципы, связанные с этим словом. Первое – это то, что дети Божьи стремятся к тому, чтобы познать, что благоугодно Отцу Небесному, а не им. Апостол Павел пишет так: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5:9-10. Но есть и еще нечто важное. Как мы должны быть благодарны Богу, что не только Он дает нам побуждение к этому, но и Сам совершенствует нас для того, чтобы мы делали все согласно Его воле. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодные Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Послание к евреям 13:20-21. И если жертва филиппийцев была благоугодная Богу, то это значит, что они шли путем усовершенствования во всяком добром деле, путем угодным Богу. Неудивительно то, что апостол Павел, как бы подтверждая это, говорит в своем послании к филиппийцам во 2 главе, в 13 стихе следующее: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». И как мы видим, это подтверждается на факте. Итак, сущность радости апостола Павла – это плоды, умножающиеся в пользу давателей. В своих заключительных стихах этого послания апостол Павел желает испытать им обилие Божьей благодати в их нуждах, стих 19. Как верующие прославляют Бога по силам своим, так и Господь желает восполнить их нужды согласно Его богатству. В стихах 21 и 22 звучат слова приветствия. И это приветствие не только от апостола Павла, но и от братьев, находящихся вместе с ним. Оканчивая послание к филиппийцам, апостол Павел возвеличивает снова и снова благодать Божию. И есть за что. Ибо сказано так: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Он начинает и кончает это послание этим чудесным пожеланием. Это желание Его к возлюбленным членам Филиппийской церкви, которых Он любит всем своим сердцем. И оканчивая это радостное послание, я желаю прочитать 24 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».